Глава 42. Свет неприятно полоснул по глазам. Андрей тут же прикрыл их. Теперь уже осторожно он приоткрыл веки, совладав с неприятной резью в глаза. Он понял сразу, что находится в больнице. Монитор с различными жизненно важными показателями был рядом с кроватью. Очнуться пусть и в больнице, но не в лесу или в каком-нибудь подземелье было огромной радостью. Андрей с облегчением выдохнул, почувствовав, как в груди все зажгло. Тело налилось различными болевыми ощущениями. Было не очень больно, больше неприятно. Тянуло сильно ноги, зудилось и горело в легких. Болел локоть, и изредка виски покалывало невидимой иглой. Но все это блекло на фоне того, что он был вновь среди людей. Возможно, в каком-то неизвестном городе, а возможно и вовсе, что это несколько ужасных дней ему попросту приснились. Эта мысль очень понравилась Андрею. И, ухватившись за нее, он представил, как попал в аварию, пал в кому, и, возможно, травмированный мозг выдал ему все эти очень реалистичные видения. «Значит, это больница, где-то рядом с домом. Спасибо, Боже!» Андрей мысленно поблагодарил Бога. «Как же это было прекрасно осознавать то, что весь этот кошмар был просто иллюзией, страшной и ужасной, которая годилась бы только для сюжета фильма ужасов». Андрей лежал и просто радовался тому, что все наконец встало на свои места. И тут боковым зрением он заметил, что возле окна стоит ребенок. Высвеченный солнечным светом хрупкий силуэт стоял неподвижно, но явно обращенный лицом к Андрею. «Ты кто?» Сквозь маску неразборчиво прохрипел Андрей, который тут же сдернул с лица и, немного приподнявшись на локтях, внимательно всмотрелся в так и не принявших четких очертаний силуэт. «Мне ангел сказал, что ты можешь мне помочь остаться с мамой», зазвенел в голове детский голос. «Я не хочу ее покидать, она без меня не сможет жить, я ее очень люблю». Андрей протер рукой глаза, но силуэт от этого четче не стал. «Я умираю, мое сердце бьется последние минуты, поэтому если не поспешишь, я умру», тревожно продолжил мальчик. Андрей напрягся, понимая, что происходит вновь что-то очень странное. Мальчик приблизился к Андрею, и размытость пропала. Перед ним стоял босоногий ребенок лет 6-7, аккуратно подстриженный в белоснежной пижаме. Лицо было очень бледным и печальным. «Помогите мне, пожалуйста!» Молящим голосом сказал мальчик, при этом его губы даже не дрогнули и не пошевелились. «Как я тебе могу помочь?» С трудом выдавил Андрей, не на шутку ошарашенный происходящим. «Ангел сказал, что ты можешь меня излечить!» Заявил ребенок. «Ты должен прийти ко мне, я тебе покажу дорогу! Пожалуйста!» «А что тебе еще сказал ангел?» Не подумав, спросил Андрей и тут же смутился от своего глупого вопроса. «Ничего, я попросил его меня не забирать к себе. Он указал мне на тебя, сказал, что ты поможешь мне», ответил мальчик. «Нужно торопиться, я чувствую, как мое тело умирает». Андрей сглотнул сухой комок и, не продолжая вдаваться в летающие в его голове сомнения, приподнялся и аккуратно ступил ногами на холодный пол. Голова предательски закружилась. «Я покажу тебе дорогу, нужно спешить!» Мальчик быстро подошел к двери и, повернувшись к Андрею, посмотрел на него очень грустным, молящим взглядом.